Один друг. Гребцы тащили южный ветер по Черному морю все дальше на север. Зима была в полном разгаре. Часто падал снег, ложась на крыши корабельных надстроек и на плечи дрожащих рабов, которые при каждом взмахе дышали паром на онемевшие пальцы. Каждую ночь скрипел поврежденный корпус, и по утрам люди спускались за борта, чтобы отбить лед с его раненых боков. На закате Шадикширам, завернувшись в меха, выходила из каюты. Ее глаза и нос были красными от выпивки, и она говорила, что, по ее мнению, не так уж и холодно. «Я стараюсь хранить любовь в своем сердце», — сказал Джот, обеими руками хватая суп, который принес ему Ярви. «Но, боги, как же я ненавижу север!» «Севернее уже ничего нет», — ответил Ральф, потирая мочки ушей и хмуро глядя на белое одеяло побережья. Анкарн, как обычно, ничего не добавил. Море было пустотой, покрытой льдом. Стайки нахохлившихся чаек печально наблюдали за ними со скалистого побережья. Корабли встречались редко, а когда и показывались, Трик сердито смотрел на них, держа руку на рукояти меча, пока они не становились точками на горизонте. Каким бы могущественным ни считал себя Верховный Король, здесь его лицензия их бы не защитила. «У большинства торговцев не хватает храбрости, чтобы плавать в этих водах», — Шадикширам беспечно поставила сапог на ногу гребцу. «Но я не такая, как большинство торговцев!» Ярви молча поблагодарил богов за это. «Баньи, живущие в этом ледяном аду, поклоняются мне как богине, потому что я привожу котелки, ножи и железные инструменты, а для них это все равно, что эльфийская магия. И прошу я за них лишь шкуры да янтарь, которого здесь так много, что он почти ничего не стоит. Бедные скоты, они готовы ради меня на все!» Она потерла ладони, яростно шипя. «Здесь я получаю самые большие барыши!» И в самом деле, баньи поджидали южный ветер, когда он, наконец, проломился через береговой лед к скользкой пристани на сером берегу. По сравнению с ними, шенды в воспоминаниях Ярви выглядели вершиной цивилизации. Все баньи были замотаны в меха, так что скорее походили на медведей или волков, чем на людей. Их косматые лица были проколоты полированными косточками и янтарными штифтами. На их луках дрожали перья, а дубинки были усеяны зубами. Ярви раздумывал, были ли эти зубы человеческими, и решил, что люди, которые цепляются за жизнь в такой скудной земле, не могут позволить себе ничего растрачивать. «Меня не будет 4 дня!» Шадикширам спрыгнула за борт и потопала по искореженным доскам пристани. Моряки следовали за ней с грузом, привязанным к грубым салазкам. «Трик, ты за главного!» «Он будет лучше, чем когда ты с него сошла!» — крикнул, ухмыляясь на надсмотрщик в ответ. 4 дня безделья!» — прошипел Ярви, глядя, как последний луч света окрасил небо в красный цвет и потирая свой ошейник иссохшим пальцем. С каждой ночью на этой гниющей бадье он раздражал его все больше. «Терпение!» — Сумаэль говорила через сжатые зубы. Покрытые шрамами губы едва шевелились, темные глаза смотрели на охранников и, в частности, на Тригга. «Еще несколько недель, и мы, возможно, будем у твоих друзей в Торлби». Она хмуро посмотрела на него. «Лучше бы тебе иметь друзей в Торлби». «Ты удивишься, кого я знаю». Ярви завернулся в свои шкуры. «Поверь мне». Она фыркнула. «Поверить?» Ярви повернулся к ней спиной. Сумаэль, возможно, и была колючей, как еж, но еще она была твердой, умной, и больше никому на корабле он не доверял. Ему нужен был сообщник, а не друг, а она знала, что делать и когда. О побеге он думал, как о свершившемся факте. Каждую ночь он убаюкивал себя мыслями о нем. Вот южный ветер мягко покачивается у причала под цитаделью Торлби. Охранники храпят дурманным сном перед пустыми чашами из паделя. Ключ тихо поворачивается в замке. Он и Сумаэль вместе крадутся с корабля, спрятав цепи под тряпками, по крутым темным улицам, которые он так хорошо знает. На булыжниках грязные отпечатки сапог, на крутых крышах лежит снег. Он улыбался, представляя лицо матери, когда она его увидит. Улыбался еще шире, представляя Адема прямо перед тем, как воткнет нож ему в брюхо. Ярви бьет, режет, бьет, и его руки становятся липкими от горячей крови предателя, а его дядя визжит, как резаная свинья. Раздается крик «Законный король Гетланда!» И все аплодируют, и громче всех гром Гилгорм, который хлопает своими огромными ручищами с каждым ударом клинка. И мать Скайр, которая визжит, скачет от радости и превращается в облако хлопающих крыльями голубей. Хлопанье превращается в звук поцелуев, и Ярви смотрит на белого и холодного брата, лежащего на плите. Исриун наклоняется над его лицом и целует, целует. Она улыбается, глядя на Ярви через покров своих свободно висящих волос. Той самой улыбкой. «Я ожидаю поцелуй получше после твоей победы». Адем встает на локти. «Сколько времени уйдет на это?» «Убей его», — говорит мать Ярви. «По крайней мере, один из нас должен быть мужчиной». «Я мужчина!» — рычит Ярви, ударяя и ударяя, и его руки горят от усилия. «Или наполовину мужчина?» — Хурик поднимает бровь. «И это все?» Нож скользит в руке Ярви, и ужасно отвлекают внимание голуби, которые смотрят и смотрят на него. И среди них орел с бронзовыми перьями с посланием от праматери Вексен. «Ты обдумал свое присоединение к министерству?» — каркает он в его лицо. «Я король!» — рычит он. Его щеки пылают, и он прячет за спиной бесполезную дурацкую руку. «Король сидит между богами и людьми», — говорит Кеймдалл, и кровь сочится из его горла. «Король сидит один!» — говорит отец Ярви, наклоняясь вперед на черном стуле. Из его ран, которые должны быть сухими, на пол зала богов капает кровь. Крики Адема становятся хихиканьем. «Из тебя бы получился прекрасный шут!» «Будь ты проклят!» — рычит Ярви, пытаясь ударить сильнее, но нож становится таким тяжелым, что он с трудом может его поднять. «Что ты делаешь?» — спрашивает мать Гандринг. Ее голос звучит испуганно. «Заткнись, сука!» — говорит Адам, ловит Ярви за шею и сдавливает. Ярви очнулся от ужасного удара и обнаружил на горле руки Тригга. Над ним полумесяцем покачивались свирепые ухмылки. Зубы отсвечивали в свете факела, Ярви тужился и извивался, но он попался, как муха в мед. «Тебе следовало принять сделку, мальчик». «Что ты делаешь?» — снова спросила Сумаэль. Прежде он никогда не слышал испуга в ее голосе. Но она и близко не была напугана так, как испугался Ярви. «Я сказал тебе заткнуться!» — прорычал один из охранников ей в лицо. «Если только не хочешь отправиться вслед за ним!» Она вернулась в свое одеяло. Она знала, что делать и когда. Возможно, друг был бы лучше, чем сообщник, но сейчас его поздно было искать. «Я говорил, что умные детки тонут так же, как и глупые». Триг вставил ключ в замок и отстегнул цепь Ярви. Свобода, но не совсем такая, как он себе представлял. «Мы собираемся бросить тебя в воду и посмотреть, правда ли это». И Триг потащил Ярви по палубе, как ощипанного цыпленка в котелок. Мимо спящих на скамьях гребцов, один из которых смотрел на него из-под своих лысых шкур. Никто не бросился ему на помощь. Зачем им это? Да и как бы они смогли? Пятки Ярви тщетно колотили по палубе. Его руки тыкали в Тригга. И хорошая, и плохая одинаково бесполезна. Возможно, ему следовало торговаться, блефовать, лестью прокладывать путь к свободе, но его горящая грудь была способна набрать воздуха лишь на маленький жидкий звук, похожий на пук. В этот миг стало ясно, что у мягких искусств министра есть свои ограничения. «Мы поспорили», — сказал Трик, — «на то, как быстро ты потонешь». Ярви вцепился в руку Тригга, царапая ногами его плечо, но надсмотрщик почти не обратил внимания. Уголком влажного глаза он заметил, как Сумаэль встает, стряхивая одеяло. Когда Тригг отстегнул цепь Ярви, он отстегнул и ее цепь. Но Ярви знал, что не может ожидать от нее помощи. Он вообще не может ожидать помощи. «Пусть это будет всем вам уроком!» Тригг ткнул большим пальцем ему в грудь. «Это мой корабль. Перейдете мне дорогу, и вам конец!» «Отпусти его!» — прорычал кто-то. «Он не сделал ничего плохого!» «Джот», — понял Ярви, когда его тащили мимо. Но никто не обратил внимания на здоровяка. Рядом с ним, со старого места Ярви, наблюдал Анкарн, потирая сломанный нос. Теперь уже не казалось, что это такое уж плохое место. «Тебе следовало соглашаться на сделку». Тригг перетащил Ярви через весла, как мешок с тряпьем. «Я многое могу простить отличному певцу, мальчик, но...» Внезапно взвизгнув, надсмотрщик упал и растянулся. Рука неожиданно ослабла, и Ярви ткнул своим скрюченным мизинцем Триггу в глаз. Потом, извиваясь, пнул его в грудь и упал, свободный. Тригг запнулся о тяжелую цепь «Ничто», неожиданно туго натянутую. Дральчик сгорбился в тени, его глаза мерцали под висящими волосами. «Беги!» – прошептал он. Может быть, Ярви в конце концов завел себе одного друга. От первого вдоха его голова закружилась. Он пробрался, хныкая, фыркая через скамьи, через полусонных рабов, цепляясь, ползая под веслами и над ними. Люди кричали, но Ярви почти не слышал их слов из-за крови, которая пульсировала в ушах, как бессмысленное громыхание шторма. Шатаясь и дрожа, он увидел впереди люк. Его рука схватилась за ручку. Он потянул ее, открыл и нырнул лицом вниз в темноту.